Ручеек. Игра такая, например, была. Молодые люди вставали парами друг за другом, за руки брались, вверх руки поднимали. Вначале парень с парнем, девица с девицей стояли. Те, кому пары не досталось, или первыми стоящие, шли к концу ручейка и, наклонившись, проходили под поднятыми руками к его началу. Проходящий по ручейку не должен был смотреть вверх. Он наугад хлопал по чьей-нибудь руке, себе на время пару выбирая. На кого выбор выпадал, шел следом, и они вдвоем вставали впереди всех пар. Оставшийся без пары шел к концу шеренги и снова себе пару выбирал. Игра проста, но посуди, Владимир, сам. Взявшись впервые за руки, могли немало чувств друг другу передать без слов молодые люди. Признание, благодарность и любовь. Или, напротив, отторжение. В продолжении игры пары менялись, и можно сравнивать было легко, чья для тебя рука из всех самой приятной будет.